country that one day this nation will rise. Think to myself, what a wonderful world. В удивительном микромире. Представьте себе нечто очень маленькое, а теперь представьте себе нечто еще гораздо меньшее. В чудесном микромире, который начали исследовать ученые, рисовое зернышко кажется астероидом, а капля воды – огромным озером. Пользуясь мощными новыми приборами, биологи Чикагского университета осторожно разрезают красные кровяные тельца, чтобы внимательно рассмотреть белковые молекулы, прилипшие к внутренней поверхности мембраны. В Калифорнийском технологическом институте в Пасадене ученые и химики с восхищением наблюдают, как атом водорода флиртует с атомом кислорода и выводит его из молекулы углекислого газа. А в Стэнфордском университете в Калифорнии физик Стивен Чу отработал технику, с помощью которой миллионы атомов натрия поднимаются внутри стального контейнера и затем разом освобожденные вылетают из контейнера с искрящимся фонтаном. В последнее время Чу и его коллеги забавляются тем, что растягивают двойную спираль молекулы ДНК и натягивают ее так туго, как канат. Когда один конец отпускают, молекула сжимается, как резинка, и принимает прежнюю форму. Подобно тому, как в свое время более совершенные навигационные приборы вывели в океаны парусные суда, новое поколение высокоточных приборов вывело научные исследования в захватывающее воображение микромир. С помощью компьютеров, преобразующих массы данных в изображение на экране, эти приборы помогают ученым видеть все, что угодно, от живых клеток до отдельных атомов и даже манипулировать ими. Эта методика все еще довольно несовершенна, говорит Чу. Трудно предвидеть, чего можно будет достигнуть через несколько лет. Вот некоторые самые интересные из этих приборов. Фемосекундные лазеры. Работающие по принципу стробоскопа, эти приборы как бы останавливают вращение атомов и молекул своими вспышками. Лазеры используются для изучения всевозможных процессов, например, как атомы натрия входят в соединение с другими атомами для образования солей, или как происходит в растениях фотосинтез, в результате которого солнечная энергия преобразуется в другие виды энергии. С применением такого лазера физики из лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Калифорния, сфотографировали химическую реакцию, представляющую собой первый этап визуального восприятия. Эту реакцию, возникающую при попадании пучка света на роговицу глаза, никогда прежде не удавалось наблюдать. И неудивительно, время ее протекания, измеренное сотрудниками лаборатории, составляет 200 фемтосекунд, то есть миллионных одной миллиардной доли секунды. Что это за скорость, можно судить потому, что свет покрывает расстояние от Луны до Земли немногим более чем за секунду, а за одну фемтосекунду он проходит расстояние, равное 1/100 толщины человеческого волоса. «Такой отрезок времени почти невозможно себе представить», восклицает директор лаборатории имени Лоуренса Чарльз Шенк, один из разработчиков этого прибора. Лазерные ловушки. Пучки лазерных лучей могут использоваться для поимки в ловушке групп атомов, которыми затем можно свободно управлять. Но поскольку при комнатной температуре атомы движутся со сверхзвуковой скоростью, их скорость должна быть прежде всего понижена. Удачное решение проблемы было предложено в 1985 году, когда исследователи Bell Laboratories компании ATT разработали оптическую патоку. Как следует из названия, в оптической патоке используется свет для создания своего рода электромагнитного тормоза, останавливающего движение атомов. Поскольку атомы теряют при этом практически всю свою кинетическую энергию, они приближаются к полной неподвижности до абсолютного нуля, когда в сильно охлажденном состоянии движение прекращается. Ученые считают, что при таких сверхнизких температурах материя может проявлять неожиданные и интересные новые свойства. Безусловно, охлажденные атомы могут быть уловлены, и над ними могут проводиться хитроумные опыты. Так, например, разработанные ЧУ фонтаны дают возможность наблюдать атомы в свободном падении и таким образом с небывалой точностью измерить гравитационные силы. Фонтаны также помогают ученым измерять колебания атомов цезия с большой точностью, с большей, чем раньше. Атомы цезия для атомных часов, самых точных измерителей времени, то же самое, что и кварцевые кристаллы для наручных часов. Оптические пинцеты. При использовании одиночного инфракрасного лазерного луча ученые могут отделить любые частицы, например, молекулы ДНК, бактерий и дрожжи, и манипулировать ими, не причиняя им вреда. С помощью оптических пинцетов также можно остановить плавающие микроорганизмы и изучать под микроскопом движение их гребных жгутиков. Вот. Когда они будут плавать на месте. Жгутиков, которыми они гребут. Не те, которые грибы. Оптическими пинцетами можно проникать и сквозь оболочки клеток и захватывать особые структуры, называемые органеллами, и поворачивать их. Исследователи, используя эту технологию для измерения механической силы отдельной молекулы миозина, одного из видов мышечных белков, управляющих движением. Ученые также исследуют плавательные способности отдельных сперматозоидов. Вот те тоже гребут. Когда-нибудь, отмечает Майкл Барнс, директор лазерного института Бакмана и медицинской клиники Калифорнийского университета в Ирвайне, мы сможем брать живой сперматозоид и вводить его прямо в яйцеклетку. Явно не против его воли. Растровые туннельные микроскопы. Эти замечательные приборы, изобретенные всего 10 лет назад, исследуют поверхности при помощи металлического наконечника толщиной всего в несколько атомов. На очень близком расстоянии электроны могут пересекать зазор между наконечником и исследуемой поверхностью. Это явление называется туннелированием. Оно генерирует небольшой силы ток, который может быть применен для приведения в движение атомов и молекул с большой точностью. В одном из наиболее ярких экспериментов физики из исследовательского центра компании IBM в Альмадене сложили фирменный знак своей компании из 35 атомов ксенона на никелевой поверхности. Они также сложили из 7 атомов миниатюрную пробирку, в которой они могут наблюдать химические реакции на атомарном уровне, и разработали рабочий вариант одноатомного электронного переключателя, который теоретически может прийти на смену транзистору. Хотя некоторые из этих достижений скорее могут показаться забавой, например, составление миниатюрной карты западного полушария из атомов золота. Такие фокусы демонстрируют возможности техники, которые со временем смогут быть использованы для хранения компьютерных данных в невообразимо маленьких приспособлениях. Атомные силовые микроскопы. Как и растровые туннелирующие микроскопы, эти приборы снабжены маленьким размером в несколько атомов наконечником, напоминающим по форме патефонную иглу. С помощью атомных силовых микроскопов считывается поверхность, когда наконечник прикасается к ней, ощупывая конфигурацию отдельных атомов примерно так же, как слепой читает книгу, набранную шрифтом Брайля. Поскольку электромагнитная сила, излучаемая наконечником атомного силового микроскопа, очень мала, с помощью этого микроскопа можно очень мягко исследовать самые различные типы поверхностей, включая оболочки живых клеток. Еще более удивительно то, что, слегка увеличив давление, ученые могут использовать атомно-силовой микроскоп в качестве рассекающего инструмента для соскребания верхней оболочки клеток, не разрушая их внутренних структур. Ученые использовали атомно-силовой микроскоп для подробного изучения биохимического каскада, приводящего к свертыванию крови, для исследования атомной структуры морских ракушек и для обнаружения мельчайших коммуникационных каналов между клетками. Несомненно, что добавление этих новых приборов в инструментарий исследователей обещает их широкое практическое применение. Если мы сможем вывести на орбиту более точные часы, говорит Уильям Филлипс, физик из Национального института стандартов и технологий, мы сможем улучшить глобальную систему навигации до такой степени, что самолеты смогут приземляться в густом тумане. Уже сейчас нетрудно представить себе использование растровых туннелирующих микроскопов для производства мельчайших электронных устройств, а оптических пинцетов для корректирования дефектов отдельных клеток. Фемтосекундные лазеры могут со временем найти применение для управления химическими реакциями и наблюдениями за ними. Физик Стивен Сайбнер из Чикагского университета размышляет: в будущем комбинации этих волшебных палочек будут давать больший эффект, чем использование их поодиночке. Разумеется, все эти чудеса не могут реализовываться мгновенно. Физик Дональд Айглер из IBM говорит: «Одноатомные переключатели кажутся маленькими до тех пор, пока вы не осознаете, что оборудование, необходимое для обеспечения их работы, заполняет целую комнату. Компьютерные чипы размером с бактерию и моторы величиной с молекулу миозина переходят из области фантастики в реальность». В течение многих лет ученые расщепляли молекулы и атомы для того, чтобы их изучать, говорит футуролог Эрик Дрекслер, президент Института предвидения в Пало-Альто, Калифорния. Теперь настало время подумать о том, как для всеобщей пользы их соединить. Имея на вооружении столь мощные приборы, ученые и инженеры, возможно, недалеки от осуществления этой мечты. Myself, what a wonderful world.